Но тут мне и в голову не пришло поглядеть даже на самую грубую карту Причерноморья. А ведь положи я ее перед собой, увидел бы, что Эннский ботанический сад и область, к которой он относится, на 2 с лишним градуса севернее, чем место действия Колхиды. Поэзия поэзии, романтика романтикой, но 2,5 градуса на север, плюс многие другие природные различия, существенным образом меняют условия задачи, стоящие перед работниками Эннского сада, в сравнении с той задачей, которую решали герои Колхиды. Эта сторона субъективная. Увлеченной темой действительно поэтической, я не стал думать о ее прозаической, научной и деловой стороне, спутал желаемое с действительным и возможным. Но были во всем этом и причины, находившиеся вне меня. Печать не рассматривала тогда внедрение цитрусовых и эвкалиптов как задачу, постановка которой подлежит обсуждению, а писала о ней только как о безусловной данности. Я прочитал тогда множество статей на эту тему и не могу вспомнить ни одной, которая призывала бы начать с опытов в ограниченном масштабе, разобраться в экономической стороне дела. Для выращивания лимонов нужно было в условиях нехватки рабочих рук рыть глубокие траншеи и перекрывать их на время заморозков специальными матами, а это дело дорогое. И в том, является ли для этой области вскоре после войны, которая прошла и по ее земле, важным именно внедрение цитрусовых, а не восстановление сильно пострадавших садов и виноградников, ее традиционного богатства. Осторожные голоса сомневающихся, которые представляли себе, сколь труда, денег и времени может пропасть зря, вероятно, звучали в стенах научных учреждений, но в печати не появлялись. В статьях происходила невольная подмена понятий «нужно» и «можно». Сказано, что нужно выращивать лимоны на 2,5-3 градуса севернее, чем они росли до сих пор, значит, можно. А уж о том, нужно ли это вообще, вопрос не ставился даже в косвенной форме. Персиковые и цитрусовые эпизоды в моей журналистской работе так бы и остались эпизодами, но однажды в Москве я пересказал знакомому режиссеру свои южные впечатления, включая и монолог волшебника о персиках. Режиссер слушал меня равнодушно, покуда я не заговорил о разрыве между открытием ученого и его притворением в жизнь. «Это конфликт», — воскликнул он. А раз есть конфликт, можно писать пьесу. Не следует теперь представлять себе дело так, что теоретики и практики бесконфликтной драматургии сознательно ставили себе задачу написать пьесу и поставить спектакль без конфликта. Нет, чаще всего дело было в том, что принималось за драматический конфликт. Слова моего друга-режиссера показались мне заманчивыми. Я стал думать над ними. Снова поехал в ботанический сад, которому был посвящен мой очерк, провел там уже не несколько дней, а несколько недель, стал знакомиться с селекционерами, собирать и читать литературу. Постепенно у меня вырисовывался замысел пьесы. Сюжет ее был таков. Где-то на юге существует некое научное учреждение, я назвал его опытной станцией, занимающейся южными и субтропическими плодовыми культурами. Учреждение отмечает юбилей, у всех праздничное настроение, особенно у директора станции. Его я наделил отчасти чертами волшебника персиков, отчасти традиционными театральными приметами старого ученого. На празднике любимый ученик директора произносит задиристую речь. Он не видит оснований для восторгов, если чудеса, выведенные на опытных участках, не внедрены в производство. Он вспоминает о том, что хотя перед областью поставлена задача стать краем лимонов и эвкалиптов, научное учреждение, которое празднует свой юбилей, уклоняется от ее выполнения, тогда как некоторые колхозники-опытники уже добились того, что и не снилось ученым. У них уже растут лимоны в открытом грунте. Мне некого упрекнуть в том, что замысел пьесы выглядит в этом пересказе несколько глуповато. Я свою пьесу пересказываю сам. Когда я писал ее, задача, поставленная перед Эннской областью, стать краем лимонов и эвкалиптов,